«Мне надо поденькать», — сказала большая, захихикала и пошла к уборной, но ошиблась дверью и ввалилась в спальню. Мы все затихли, прижали пальцы к губам, а потом оттуда донесся ее визг, и старый полковник Маттерсон заорал: «Подушка, это лошадь!» и выкатил за ней из спальни на инвалидном кресле. Сеффилд откатил полковника обратно в спальню и лично отвел девушку в уборную. Сказал ей, что вообще-то уборная только для мужчин, но он встанет в дверях и будет охранять ее покой, отразит любое вторжение, черт возьми. Она чинно поблагодарила его, пожала ему руку, потом они отдали друг другу честь, но только она вошла, снова выехал полковник на своей колеснице, и Сеффилду пришлось туго. Когда девушка появилась в дверях, он ногой отражал колесные атаки, а мы стояли вокруг поля боя и подбадривали то одного, то другого. Девушка помогла Сеффилду уложить полковника в постель, а потом они отправились в коридор танцевать вальс под музыку, которой никто не слышал. Хардинг пил, смотрел и качал головой. «Этого не может быть! Это совместное произведение Кафки, Марка Твена и Мартини!» Макмерфи с Терклом забеспокоились, что света все-таки слишком много, и принялись выключать все лампы в коридоре, даже маленькие ночные светильники на уровне колен. В отделении сделалась кромешная тьма. Теркл достал фонари, мы стали играть в салки на запасных инвалидных креслах и очень веселились, пока не услышали припадочный крик Сеффилда. Он лежал и дергался рядом с большой девушкой Сэнди. Девушка сидела на полу, отряхивала юбку и смотрела на Сеффилда. «Такого со мной никогда еще не было», — сказала она с благоговейным страхом.